Далее Бхагаван сказал: Пурна Майтраяни Путри, Пурна, ты пойди справиться о здоровье Личховского Вималакирти. Пурна же сказал: Бхагаван, я не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Когда я поучал монахов-новичков, находился в неком месте большого леса, туда же пришел Личховский Вималакирти и говорит мне так: Достопочтенный Пурна, рассмотри, войдя в самапати, ум этих монахов, и только тогда поучай. В большой драгоценный сосуд не кладут испортившуюся еду. Узнай, каковы помыслы этих монахов, и не уравнивай очень ценный камень вайдачу с поддельной драгоценностью из стекла. Достопочтенный Пурна, не изучив способности существ, не занимайся реализацией у них способностей определенной направленности. Не удаляй язву не имеющего язвы. Не отправляй по узкой дороге желающего отправиться по большой дороге. Не пытайся налить большое озеро вслед коровьего копыта. Не старайся поместить сумеру в семя белой горчицы. Не пытайся перекрыть свет солнца светом светлячка. Не устанавливай желающих издавать крик льва в тявканье лисицы. После того, достопочтенный Пурна, как все эти монахи истинно вошли в Махаяну, они оставили мысль о просветлении. Достопочтенный Пурна, не учи их колесницы шраваков. Колесница шраваков не является истинной. Узнай вид и уровень способностей существ. А то эти шраваки думают, мы подобны слепорожденным. Далее. Тогда Личховский Вималакирти равно вошел в такое самадхи, которое дало возможность вспомнить много видов прежних существований тех монахов и сказал им, что они обладают корнем добра от почитания 500 будд, совершенным ради истинно совершенного просветления, и они, реализовав эту их мысль о просветлении, поклонились, коснувшись головой ног того высшего существа, сложили ладони, а он объяснит им такое учение, благодаря которому не отвернут от наивысшего истинно совершенного просветления. А я, Бхагаван, подумал так. Шравак никому не должен объяснять учение, не узнав мысли и желания собеседника. Но это невозможно. Почему же? Шравак не разбирается в высших и не являющихся высшими способностями всех существ и не может пребывать в самапати так же постоянно, как пребывает Тадхагата, Архат, истинно совершенный Будда. Поэтому, Бхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа.